Глава 39. Я был готов потерять уважение клана, но оказался не готов потерять Злату даже из виду. Переоценил собственные силы, и теперь зверь в наказание драл изнутри в клочья. Трансформация тела объединила и слила две личины. И если раньше я ощущал лишь отголоски эмоций животной стороны, то сейчас чувствовал боль от ухода пары на все 100%. Уверенность, что я просто дал человеческой паре передышку и отпустил в большую по размерам клетку, не могла заглушить внутренний бунт. Голос разума не мог подавить мятеж зверя. Красный мини-купер стартанул, и во мне взыграл азарт погони, разбавленный оголенными животными инстинктами. Еще немного, и я бы сорвался вдогонку, но тут... Волки приехали! Рома смотрел на меня с непередаваемым выражением лица. Этакий микс из дружеского участия, злости, досады и понимания. 1, 2, 3, 4, 10. Я не могу слить эту встречу в унитаз. И дело даже не в том, что лишусь должности, а в том, что перестану сам себя уважать. И я должен сделать все, чтобы сохранить лицо клана Бурых. Я удостоверился, что лапа превратилась обратно в руку и посмотрел на противоположную сторону дороги. Там, недалеко от крыльца, припарковались 4 черные одинаковые тачки серых. 10 приглашенных волков во главе со Станиславом Суворовым медленно вываливались из машин, осматриваясь по сторонам, все как один в костюмчиках, поверх темные куртки нараспашку. Как из инкубатора все, один вожак только в синем. И я босой и с голым торсом. Отличная встреча. Игнорируя движение, я пересек дорогу по прямой и пожал руку Альфе. «Добро пожаловать в берлогу!» «Закаляешься?» — Суворов окинул меня удивленным взглядом. «Охотился!» Я осмотрел его волков и не увидел среди них того наглого щенка, что украл книгу. Что неудивительно. По приглашению можно было приехать только 10, и взять с собой такого задохлика было бы крайне глупо. Но с этим я еще разберусь. В городе Стас чувствовал себя спокойно, будто не покрывал волчонка с клановой реликвией. Или мелкий водит за нос и своего Альфу? Да, здесь тоже есть падальщики. Лисы здесь! Рыжие, в отличие от волков, предпочитали ехать сплоченным коллективом на комфортабельном микроавтобусе. Никогда не понимал этого желания быть попа к попе не только в норе, но и за ее пределами. Но медведи не похожи на лис, что говорить. Когда подошел глава лис, Вадим, я с готовностью пожал тому руку, с таким видом, будто был при полном параде. «Влад, зря стараешься. Мы ни одной лисицы с собой не взяли». Этот лис мог позволить себе шутку ценой собственного хвоста. Лисы оделись куда как проще и повседневней. Не в их натуре пытаться произвести впечатление силой или внешним видом, зато всегда старались блеснуть умом. Иногда не впопад, как сейчас. Потому что ярость, осевшая песком на дно, вновь всколыхнулась и отразилась в глазах. «Скоро будет никому не до смеха. Я позвал всех сюда так срочно, не просто так». Я серьезно посмотрел на лидеров волков и лисов, и те тут же напряглись, нахмурились, с пониманием кивнули. «Пойдемте за мной». Первый этаж и подготовленный для встречи гостей зал был залит водой и не годился для собрания. На втором этаже находились кабинеты ребят, из которых они контролировали работу компаний, благодаря которым жил и процветал наш клан, и именно туда я и повел гостей. Подмочить репутацию плохим приемом и неудобным размещением было лучше, чем в прямом смысле намочить ноги волков и лис. «Я позову ребят». Рома знал, что делать. Не зря мы вместе побывали не в одной передряге. Друг сразу понял ход моих мыслей и пошел собирать народ. Еще 8 медведей с нашей стороны. Итого в небольшой комнате для мозгового штурма на втором этаже должны поместиться 30 оборотней. Удушающая перспектива, но выбора нет. Перед тем, как пойти за Златой, я отдал приказы позаботиться о старейшинах и убрать последствия потопа, поэтому был уверен, что остальные соклановцы не будут болтаться без дела в ожидании окончания собрания. Собранные вместе для поимки того неопознанного по виду оборотня и Златы, они как нельзя кстати оказались в берлоге и быстро приведут ее в порядок. Хорошо, что ремонт был в самом разгаре и потери минимальны. Если бы тут была вся мебель, что обычно, геморрой был бы колоссальный. Достаточно просторное помещение на втором этаже вмиг стало крохотным, как я и предполагал. Оборотни заняли все свободное пространство, сидели на столах, стульях, подпирали спинами стены и с непониманием переглядывались друг с другом. Сюда, для нас, вожаков, я отвел три стула в центре, расположил по кругу и предложил присесть. Знал, что все три вида оборотней рассредоточились по помещению так, чтобы следить друг за другом, и не обратил на это особого внимания. Все было в порядке вещей. Нетипично было другое. Все расположились очень плотно друг к другу, и это ощутимо всех напрягало. Надо было объясниться. «Ремонт, как вы знаете, хуже пожара». Я встал и приоткрыл окно, чтобы впустить свежий воздух. Оборотни, ребята не хрупкие, и кислорода потребляют тоже немало. Мы готовили встречу в большом зале, но прорвало трубы. Так что прошу простить за спартанские условия, но ситуация острая. Раньше я предполагал, что дам время оборотням расслабиться, поесть и выпить перед тем, как открою все карты. Для этого и приготовили фуршетный стол с морем закусок, закупили напитки. Но раз все перевернулось с ног на голову, то не буду тянуть кота за причинное место. Перейду к делу. Рома передал мне захваченную снизу свежую рубашку. Я быстро застегнул пуговицы и начал. «Вадим, первым я обратился к главному лису. Ты посылал днем четырех своих людей на преследование чужака? Или, возможно, своего сбежавшего?» Рома увидел мой жест рукой и развернул белый фон для проектора. Вова отлепился от стены, открыл рабочий ноут и вставил флешку. «Отлично. Пока ребята готовятся, продолжим». Глава клана Лис недоумевающе нахмурился и ответил крайне аккуратно. «Не пойму сути вопроса, но все наши единицы заняты обустройством новой норы». «Лис можно поздравить с переездом?» – удивился Суворов. «Видимо, Альфи еще не успели донести свежие новости». «Да и я так быстро не узнал бы, если бы не случай». Уж что-что, а слежку за собой лисы всегда сбрасывали моментально и пресекали любые попытки цифровой слежки. «Да, подобрали место получше. Рост клана обязывает». На миг помешков с ответом, Вадим вытянул ноги на стуле, откинулся на спинку и сложил руки на груди. «Парафин!» – одно мое слово произвело эффект взрыва. Вся показная расслабленность главы клана лис слетела, как крыша дома под ураганным ветром. Остальные рыжие ощутимо напряглись и приготовились ринуться в бой. «Откуда?» Вадим пристально всматривался мне в лицо. «Но-но, не так быстро». «Стас, ты в последнее время занят по уши в разборках с другими стаями. Не наладилось все?» Пришла очередь напрягать второго лидера, и я даже получил от этого смутное удовольствие. «Не все мне одному голову ломать. Надо быть щедрым и поделиться мигренью с другими». Теперь 20 оборотней в помещении фанили готовностью кинуться в драку, заражая этим, как вирусом, моих ребят. «Запускай!» – дал отмашку Вове, и тот запустил просмотр записи регистратора заднего вида с моей машины. На белом экране появилась картинка сегодняшней погони на последней стадии. Момент, когда видно лицо водителя Майбаха, мы максимально увеличили. «Запомните его!» Я нажал на паузу и запустил дальше, следующим поставив уже на стоп только кадр, где появились четверо лиса. «Вадим, узнаешь лица?» «Это не мои ребята», — не сомневаясь ни секунды, отмахнулся тот. «Лисы!» — я подчеркнул сей факт. «И прекрасно знают, кто я такой. Что скажешь?» «Я уже сказал, это не мои бойцы. В городе и пригороде мы единственный клан лис. Если не считать солянку из бродячих, то до следующего клана от нас не одна сотня километров». «Бродячие. Я тоже думал об отщепенцах, но все еще не был полностью уверен в непричастности городских лис. Слишком странно вели себя те ребята, будто только создавали вид обыска, а сами даже за преступником не кинулись следом по горячим следам. Парафин в норе мог служить для отвода глаз, именно поэтому я хотел припереть главу рыжих к стенке, и первая реакция пока радовала. Еще бы подкрепить доказательствами. «Стас, взгляни на это любопытное объявление». Я махнул рукой в сторону проекции. На экране появилось фото книги на коленях того самого тощего щенка. «Нашли свою книгу? Поздравляю. совершенно без радости в голосе, зато с морем непонимания, сказал Суворов. «Приглядись внимательно. К дате, месту, фону, наконец», — подтолкнул я. Стас внимательно разглядывал фото в течение минуты. На его лице так и застыла маска недоумения, а вот один из его волков ощутимо напрягся, завозился на столе, на котором сидел, начал смотреть в глаза своих, будто проверяя, поняли ли те. «Кажется, ему есть что сказать», — я показал на волка, и тот нервно подскочил. «Альфа, я нашел сходство на фото», — тут же отчитался он, как солдат, четко и вытянутый в стойке смирно. «Какое же?» — Стас повернул голову и уже посмотрел с куда большей заинтересованностью. «Я...» — волчара замялся, бегло осмотрев плотные ряды оборотней. Явно не горел желание говорить при всех. «Говори», — приказал Альфа, и тот не посмел ослушаться. «Я узнал продавца. Такие штаны с нашивкой есть только у нашего беглеца». Стас поменялся в лице, а я зацепился за слово. «Беглец?» Альфа сурово посмотрел на говорившего, будто тот не по его приказу вынес ссор из избы, и нехотя пояснил. «Этот мальчишка доставил нам кучу неприятностей и сбежал. Не думал, что он так умело врал». Альфа посмотрел мне в глаза и сказал с нажимом. «Вожаку не врут». Я понял, что Стас имел в виду. Только волки обладали не только иерархией в стае. Их глава мог по внутренней звериной связи заставить говорить правду. И волк физически не мог соврать. А этот смог. Щенок. Интересная картина складывается. Если объединить все, начиная с нашей Жени, то можно уже сейчас хвататься за голову. Что ж, общий враг сплочает. «У нас всех неприятности», — подвел плачевный итог я. «И началось все лично для нас с кражи книги Бурых и пропажи молодой медведицы». Чем больше я говорил, тем серьезней становились лица присутствующих. Чуткое обоняние лучше любых слов дало мне понять, что никто не среагировал на рассказ всплеском адреналина. Никто не ударился в панику, а значит, враг не среди нас 30. И когда я закончил, описав фееричные таланты нашего врага по заметанию следов и сетки подземной дороги под городом, из угла раздалось тихое «Покажите фото еще раз. Кажется, я его знаю».